Глава 10. Ник обхватил голову руками, но это не помогло. Противоречивые мысли продолжали разрывать ее изнутри. Слишком много событий произошло с ним за последние дни, и слишком много новостей он узнал за последние минуты. Он даже подумал, что было бы проще, если бы он на самом деле сошел с ума. Но разве сумасшедшие могут осознавать свое безумие? Такой информации он не обладал. «Так что конкретно произошло сегодня ночью?» – спросил он. «Почему я ничего об этом не помню?» «Они извлекли из тебя артефакт. Ты потерял сознание, и я переключил управление на себя», – сказал Ломтев. «И сделал все, чтобы доставить тебя в безопасное место. В относительно безопасное». «И вы убили всех этих людей?» «Да», – сказал Ломтев. «А до этого, ну вот до этого всего, вы убили российского императора? Это на самом деле было?» «Да», — сказал Ломтев. «Но при этом погибли сами?» «Да», — сказал Ломтев. «Но как же, откуда вы здесь?» «Сила не дала мне погибнуть окончательно», — сказал Ломтев. «Мое сознание, ну или душа, это зависит от того, какой концепции ты придерживаешься, переместилась в, назовем это, астралом, где и пребывала в поисках подходящего носителя, которым оказался ты». «Если это было так задумано, откуда тогда взялся блокирующий артефакт?» «Ты должен понять кое-что», — сказал Ломтев. «Возрождение, как и обладание силой, это был не мой выбор. Моего мнения никто не спрашивал. Это такие непреодолимые законы природы. Меня подхватило потоком, как щепку, и выбросило на берег, которым оказался ты. Когда проблема назрела, мы обсудили эту ситуацию с твоими родителями и решили, что так будет лучше, безопаснее для тебя. Полагаю, по этой же причине ты оказался в Австралии, подальше от мест, где творится больше истории. Полагаю, в те времена никто не знал, что исторические процессы придут и сюда». «Это какое-то безумие», — сказал Ник. «Выходит, что я лорд?» «Нет», — сказал Ломтев. «Та сила, которая была использована этой ночью, принадлежит исключительно мне и не имеет к тебе никакого отношения, хотя она и подлатала твое тело, но лишь потому, что в тот момент им управлял я». «И вы можете сделать это снова?» — спросил Ник. «Могу», — сказал Ломтев, — «но без особой необходимости делать этого не буду». «Почему?» «Потому что это небезопасно», — сказал Ломтев. «И в первую очередь для тебя». «Да ну!» «Поверь мне», — сказал Ломтев. «Я однажды уже переживал подобную ситуацию. Она не зеркально похожа, конечно, и я не могу сказать, что был именно на твоем месте. Но что-то общее все-таки есть. Мне пришлось делить свое тело с другим разумом. И какое-то время нам с ним удавалось поддерживать нормальные отношения. Слово «нормальность» приобрело для меня какие-то новые смыслы и грани», — признался Ник. «А что случилось потом?» «Я его убил». «А у вас есть какие-то истории о людях, которых вы в финале не убиваете?» «Не так много, как хотелось бы», — сказал Ломтев. «Так вот, опасность для тебя в том, что я сильнее. Неизмеримо сильнее. И когда я в очередной раз переключу контроль, я смогу тебя просто раздавить. Не по злому умыслу, а сам того сразу и не заметив. Не слон, но бешеный тираннозавр в лавке, торгующий богемским стеклом». «Очаровательные перспективы», — сказал Ник. «Но я не хочу этого делать, потому что ты мой внук», — сказал Ломтев. «Единственный продолжатель моего рода, по крайней мере из тех, о которых мне известно». «Давайте еще кое-что уточним. Раз уж об этом разговор зашел», — сказал Ник. «То есть на самом деле меня зовут не Ник Пулос?» «На самом деле тебя зовут Николай Ломтев». «Но ведь, насколько я понял, речь шла о материнской линии», — сказал Ник. «В делах княжеских родов все немного запутаннее», — сказал Ломтев. «С одной стороны, я как глава рода могу даровать свою фамилию любому из моих потомков. С другой, формально я мертв. Так что, полагаю, ты можешь называть себя как хочешь». «И что мне теперь делать?» — спросил Ник. «Полагаю, тебе нужно поговорить с твоими родителями». «Тут есть небольшая сложность», — сказал Ник. «Мои родители живут по ту сторону фронта». «Сложностей тут гораздо больше», — сказал Ломтев, «потому что в твоем заявлении есть сразу два заблуждения. Во-первых, из того, что я успел увидеть, никакой линии фронта не существует. потому что боеспособные части колониального корпуса уже разгромлены, и больше никто не сопротивляется. А во-вторых, я говорю о твоих настоящих родителях, а не о людях, которые тебя вырастили». «Подождите-ка», — сказал Ник. «То есть вы хотите сказать, что женщина, которую я всю жизнь называл матерью, не моя дочь?» — сказал Ломтев. «Они оба не твои родители, а просто хорошие люди, которые согласились усыновить тебя. Разумеется, некоторые подробности твоего происхождения им были неизвестны». Ник без сил опустился на траву. «Это хорошие люди, у которых не было собственных детей и которые мечтали уехать сюда и начать жизнь заново», — сказал Ломтев. «Мы нашли их в Европе, оплатили проезд, перевели на их счет сумму, которая позволила им начать собственное дело и обеспечить твое будущее. Те чувства, которые они испытывали к тебе, это их искренние чувства, и они по-прежнему твои родители, только не биологические». «Это для меня уже слишком», — заявил Ник. «Значит, мои настоящие, то есть биологические родители, просто меня бросили?» «Это решение далось им нелегко», — сказал Ломтев. «И они руководствовались исключительно твоей безопасностью. Для этого и было выбрано самое далекое место, где служба имперской безопасности не смогла бы тебя найти». «Зачем бы им вообще меня искать?» «В основном из-за меня», — признался Ломтев. «Из-за того, что я сделал». «А зачем вы это сделали?» «Чтобы спасти мою дочь». «От императора?» «От всего», — сказал Ломтев. «От него, от высшей аристократии, от меня». «А что насчет моего отца?» — спросил Ник. «Кто он такой?» «Во времена, когда мы с ним познакомились, он был весьма отчаянным молодым человеком», — сказал Ломтев. «Так он тоже террорист?» «Был когда-то», — подтвердил Ломтев. «А сейчас?» «Думаю, нет. Впрочем, мне мало что известно о том, чем он занимался последние 20 лет». «Откуда вам вообще что-то известно?» — спросил Ник. «Ведь, как я понимаю, все это время вас тут не было». «Сегодня ночью мне удалось подсмотреть кое-что из твоих воспоминаний», — сказал Ломтев. «Но в том, что тут происходит, ты информирован лучше меня. Мне известно лишь о том, что к этому привело». «Насколько я понимаю, в основном к этому привели ваши действия», — сказал Ник. «Справедливо», — согласился Ломтев. «Но тогда у меня было не слишком большое поле для принятия других решений». «Хватит», — сказал Ник. «Вы можете просто помолчать, а?» «Да, конечно», — сказал Ломтев. «Но прежде чем я замолчу, я должен сказать тебе еще кое-что. То положение, в котором ты сейчас очутился, это страшно, горько, несправедливо, и ты этого, вне всякого сомнения, не заслужил. Но все уже случилось, и нет смысла сожалеть о том, что могло бы быть, если бы не. Сейчас ты должен что-то предпринять, чтобы последствия не стали для тебя совсем уж катастрофическими». «Хорошо», — сказал Ник, — «а теперь заткнитесь». Ломтев пожал плечами и отвернулся. Его фигура начала выцветать, теряя краски и обретая прозрачность. Не прошло и 30 секунд, как призрак окончательно растворился, и Ник остался один. Но он знал, что это такая же ложь, как и все остальное. Ломтев никуда не делся из его головы. Он все еще здесь, все еще наблюдает, просто делает это, не мозоря глаза. «Итак», — подумал Ник, — «что мы имеем? Мои папа и мама на самом деле не мои папа и мама, а какие-то случайным образом выбранные люди, которым еще и заплатили за мое усыновление. Конечно, в его отношении к ним это ничего не меняло, да и не должно было поменять. Они остались такими же его родителями, как и раньше. Ведь последние 20 лет жизни ничем не перечеркнешь. И больше всего Нику сейчас хотелось вернуться на родную ферму, обнять их, а потом пойти помогать отцу со стрижкой овец, вернувшись домой лишь на закате. А дома его будет ждать горячий ужин и свежеиспеченный хлеб. Но Ник понимал, что делать этого не стоит. Ведь так он лишь подвергнет своих родителей большой опасности. Китайцы, вне всякого сомнения, не оставят его в покое. Рано или поздно они разберутся с тем, что случилось на той военной базе, и начнут его искать. И СИП, вероятно, тоже будет его искать, если уже не ищет. Ведь если новоявленный дед говорит правду, а он, скорее всего, говорит правду, ведь если бы он врал, то мог бы придумать историю поубедительнее. Князь Ломтев, заговор, попытка убить императора в далекой России, успешная, надо заметить, попытка. Еще вчера все это было так далеко от Австралии, с ее собственными проблемами, что если бы Нику рассказали эту историю, он поднял бы рассказчика на смех. А сегодня все оказалось рядом, слишком близко, слишком реально. Дед, значит. Может быть, и правда дед. Может быть, он на самом деле бережет Ника. раз уж мог захватить полный контроль над его телом, но не сделал этого. Или не мог. Может быть, он лжет, и все, что он рассказал Нику, на самом деле не соответствует действительности. Ведь Ник понятия не имел, что произошло на военной базе. И действительно ли все эти люди мертвы? А сети нет, и телефона нет, и нет никакой возможности выяснить правду хотя бы о событиях сегодняшней ночи. Значит, надо ему подыграть. Нужно сначала выбраться отсюда, добраться до какого-нибудь безопасного места, если таковое еще существует в Австралии и мире, и там же выяснять истинные мотивы и принимать решения. «Вы еще здесь?» – позвал Ник. Ответа не было. «Я знаю, что вы здесь», – сказал Ник. «И когда я не могу вас видеть, это раздражает». «Хорошо», – сказал Ломтев. Хотя он уходил, как чеширский кот, медленно и постепенно, разве что без улыбки, появился он резко. Вот никого не было, и вот он снова сидит на камне. Ник даже моргнуть, наверное, не успел. «Я знаю, что ты сомневаешься», — сказал Ломтев. «Это нормально». «Вы можете читать мои мысли?» «Нет», — сказал Ломтев. «Только какие-то отблески, сильные эмоции, общие ощущения». «А сказали бы, если бы могли?» «Сказал бы». «Допустим, я вам верю, и вы правы», — сказал Ник. «И я согласен, что мне нужно найти моих, нас, биологических родителей». «Как это сделать?» «Понятия не имею», — сказал Ломтев. «Я думал, у вас есть план?» «Меня не было здесь два десятка лет», — напомнил Ломтев. «Ты помнишь свой переезд в Австралию?» «Нет». «И я не помню». Ник сунул руку в карман и сжал артефакт. «Когда в меня засунули эту штуку?» «В 5 лет». «Это многое объясняло», — подумал Ник. Он не помнил, что было с ним примерно до 5 лет, хотя другие люди утверждали, что имеют гораздо более ранние воспоминания. Кто-то помнил себя года в 3, кто-то и того раньше, но для Ника это время всегда было белым пятном. Правда, раньше он не придавал этому факту большого значения, потому что все же индивидуально, не так ли? К тому же, что 3-летний может толком помнить о своем детстве? И, быть может, это у них и вовсе даже не настоящие воспоминания, а придуманные в более позднем возрасте. «А сколько мне было лет, когда вы возродились?» «Около 4», — сказал Ломтев. «Почему не сразу?» «Я не знаю, как это работает», — сказал Ломтев. «Возможно, до этого момента твой мозг сформировался недостаточно, чтобы принять мое сознание». «Оперативной памяти не хватало?» «Я не знаю, как это работает», — повторил Ломтев. «А почему другие лорды не возрождаются, как вы?» — поинтересовался Ник. «Ведь если бы кто-то из них смог продолжить жизнь в теле собственного сына или внука, об этом наверняка было бы известно. Это была бы сенсация». «Может быть, они просто хорошо маскируются, чтобы не порождать таких вот нездоровых сенсаций», — сказал Ломтев. «Но, скорее всего, дело не в этом, а в уникальных обстоятельствах моей смерти». «И что же там было такого уникального?» «А что тебе известно?» «Полагаю, что очень мало», — сказал Ник. «Вы убили императора, после чего были застрелены его гвардейцами при попытке сбежать с поля боя». Ломтев покачал головой. «Император был сыном Танатоса, земным воплощением самой смерти», — сказал он. «И меня не застрелили его гвардейцы, и уж тем более я не собирался никуда бежать. Но я понимаю, почему они так рассказывают». «Так что же там было на самом деле?» «Меня убил сам император», — сказал Ломтев, — «ровно в тот же момент, как я убил его. И я полагаю, что при других раскладах на этом все бы для нас обоих закончилось. Но проблема в том, что я убил его при помощи могущественного артефакта, который одолжил у твоего отца. Разумеется, в тот момент мы оба не подозревали о том, что это был за артефакт. Он считал, что это просто усиленное оружие, которым можно убить кого угодно. И никакими побочными свойствами этот кинжал не обладает». «Но он, видимо, обладал». «Да», — сказал Ломтев. «Это был ритуальный кинжал ацтеков, вывезенный из Америки во время первых столкновений колонизаторов с аборигенами. Вывезли его, как обычную безделушку, и долгое время перепродавали, как обычную безделушку, пусть и довольно опасную. Но что в наше время ты сможешь сделать с одним только кинжалом? В итоге, по какой-то случайности, ее купил твой отец, а я, собираясь на свой последний бой, попросил его у твоего отца, потому что полагал, что ножей много не бывает». «Ритуальный кинжал ацтеков?» «Он не выглядел особо зловещим», — сказал Ломтев. «Просто разрисованное знаками оружие, сделанное из человеческой кости». «И правда, ничего зловещего», — согласился Ник. «Его использовали для жертвоприношений?» «Нет», — сказал Ломтев. «Его использовали для нанесения куб де граце при поединке вождей, и победитель получал всю силу проигравшего». Получается, что вы получили всю силу императора? По идее, я должен был ее получить, сказал Ломтев. Но в тот момент, когда я наносил этот удар, мое тело было уже мертво, и все сработало не так, как было задумано ацтеками. Впоследствии, когда мы пытались восстановить картину происходящего, мы исходили из теории, что я получил слишком много силы, и ее избыток позволил моему разуму не раствориться в великом ничто загробного мира, а просто впасть в спячку или консервацию, или что-то вроде того. Сила всегда ищет выход в реальный мир. Но и это тоже только наша теория. Долгое время она не могла обнаружить подходящего носителя. Ломтев замолчал, предлагая Нику самому сделать выводы. Сделать их было несложно. «А потом родился я», — сказал Ник. «Потом родился ты», — согласился Ломтев. «Почему же вы не воспользовались своим вторым шансом?» — спросил Ник. «Это убило бы тебя», — сказал Ломтев. «И какая вам разница?» «Ты мой внук», — сказал Ломтев. «Единственный сын моей единственной дочери. Кто я такой, чтобы лишать тебя твоего будущего, каким бы оно ни было?» «Вот так просто?» — не поверил Ник. «Важные вещи всегда просты», — сказал Ломтев. «Сложно, как правило, становится уже тогда, когда решения приняты, и тебе приходится принимать последствия. Как бы там ни было, твое тело или твой мозг, или все это вместе, не было готово для того, чтобы принять всю мою мощь, и стало пристанищем только для моего сознания. Сила должна была прийти позже. В аристократических семействах это случается в подростковом возрасте, в диапазоне от 13 до 15 лет. И мы с твоими родителями решили, что не должны этого допустить». «Как они отреагировали, когда узнали?» «Как нормальные люди», — сказал Ломтев. «Они были в шоке и ужасе, и боялись тебя потерять. Тогда твой отец нашел артефактора, и после операции я снова погрузился в сон». «А потом китайцы вас разбудили», — сказал Ник. «Если бы они знали, я полагаю, они не стали бы этого делать», — сказал Ломтев. «Но этот случай уникален, и им просто неоткуда было знать». «И мои родители, мы должны их найти», — сказал Ломтев. «Прошло 20 лет. Возможно, они больше узнали обо всех этих механизмах. Возможно, они смогут предложить решение». «Возможно, они просто смогут вставить эту штуку обратно?» — спросил Ник. «Не исключаю такого варианта», — сказал Ломтев. «Но на твоем месте я бы на это сильно не рассчитывал». «Вы не хотите уходить?» «Я стар, я устал, я с радостью уйду с твоей дороги, если это поможет. Но артефакт был предназначен для того, чтобы не дать моей силе пробудиться», — сказал Ломтев. «А теперь она снова здесь, снова со мной, и я сомневаюсь, что эта железка сможет загнать ее обратно. Но в любом случае, в полевых условиях такие операции не делаются, и нам нужно найти твоих родителей. Но, буду честен, я понятия не имею, как это сделать и где они сейчас могут быть». «Кажется, у меня есть одна идея», — сказал Ник. «Вы знаете Кларка? Джона Кларка?» «Нет», — сказал Ломтев. «Это наемник, и теперь я думаю, что его прислал мой отец», — сказал Ник. «Он дал мне номер телефона, по которому нужно будет позвонить, когда я выберусь из Австралии». «Что ж, это уже похоже на план», — сказал Ломтев, вставая с камня и отряхивая джинсы, словно они были настоящими. «Пойдем».